очень морозостойкие культуры. До минус 35, минус 50 градусов Цельсия. Деревья. Береза пушистая. Береза предпочитает влажный климат и сырые почвы. Для нее также важно хорошее освещение. В саду березы высаживают для озеленения зон отдыха. Особой морозостойкостью отличается береза пушистая. Пересаживают ее ранней весной, так как осенью велик процент гибели посадок. Корни дерева залегают неглубоко, поэтому в засуху его необходимо поливать. Ель обыкновенная. Ель обыкновенная выдерживает самые сильные морозы. Но вот весной ее стоит укрывать во избежание ожогов. Для выращивания ели требуется прохладное и влажное место, но в дальнейшем она одинаково хорошо чувствует себя и на солнце, и в полутени, и даже при сильном затенении. Почву необходимо дренировать, так как это дерево чувствительно к плотной почве и может быть даже повалено сильным порывом ветра. Ели лучше не пересаживать, так как они этого не любят. Дерево не будет расти на земле с высоким уровнем грунтовых вод. На садовых участках ели обыкновенно выполняют декоративные функции. Их можно стричь и создавать из них изгороди. Если лето выдалось сухим, рекомендуется поливать дерево раз в неделю, а вот подкармливать его не обязательно, только при посадке можно использовать основные удобрения. Приствольные круги мульчируются торфом. Лиственница сибирская. Это светолюбивый и морозоустойчивый вид. Кроме того, лиственница устойчива к засухе, ветру, нетребовательна к влажности. Минеральные удобрения вносятся весной. Если лето засушливо, следует еженедельно поливать дерево. Молодые посадки не любят соседство сорняков. Кроме того, вокруг молодых лиственниц следует регулярно рыхлить почву. В качестве мульчи можно использовать торф и опилки. Можжевельник обыкновенный. Это растение отличается медленным ростом и дает плоды голубого или черного цвета. Можжевельник лучше высаживать в солнечном месте, так как в тени он редеет. Это многолетнее растение, которое хорошо переносит как высокие, так и низкие температуры, не боится засухи и нетребовательно к плодородности почвы. В засушливое лето его можно полить лишь несколько раз за сезон. А вот вблизи мегаполиса можжевельник растет плохо, так как чрезвычайно чувствителен к чистоте воздуха. На садовом участке растение можно использовать в качестве изгороди или солитера. Также можжевельник высаживают как препятствие для распространения эрозии почвы. Вокруг молодых посадок почву необходимо рыхлить. В качестве мульчи применяются торф, щепа или опилки слоем 5-8 см. Необходимо своевременное удаление сухих ветвей. На зиму можжевельник можно не укрывать, но лучше перевязать, так как он может пострадать от тяжести снега. Кустарники. Боярышник кроваво-красный или сибирский. Относятся к неприхотливым и зимостойким кустарникам. Сажать боярышник лучше всего на свету, в тени он не так интенсивно цветет и плодоносит. Адаптируется к любой хорошо дренированной и плодородной почве. Если в почве есть известь, это положительно повлияет на растение. Но даже на бедных и кислых почвах боярышник легко адаптируется. Если вы используете его в качестве живой изгороди, следует высаживать кусты с интервалом 1-1,5 метра. В засуху куст поливают 2 раза в месяц. Весной и осенью следует проводить рыхление и освобождать приствольный круг от сорняков. Мульчируют боярышник торфом слоем толщиной 3 см. Удобрение вносится один раз в году перед цветением. Сухие и больные ветви следует своевременно обрезать, а на зиму прикрывать растения сухими листьями. Обрезке кустарника следует уделять много внимания, так как ветки у боярышника растут бессистемно и крона часто оказывается слишком густой. Обычно формируется четырехствольный куст. Бузина красная обладает пышной кроной и большой зимостойкостью. Цвести может не каждый год, а только после теплых зим. Кустарники можно высаживать как на солнце, так и в тени. Почва может быть любой, но лучше растение приспосабливается к плодородным и умеренно влажным почвам и плохо переносят засоленные и известковые. Кустарник сам обогащает почву азотом. При посадке в подготовленную яму необходимо внести 50 граммов фосфорных и 30-50 граммов калийных удобрений и 8 килограммов перегноя. Совет садовода. Бузина требует своевременной обрезки. В первый год следует оставить лишь два самых мощных побега. Затем необходимо формировать многоствольный куст. Один раз в 5 лет проводится омолаживающая обрезка. Верхушки побегов укорачивают на почку, которая направлена наружу, а боковые побеги обрезают на 2-3 почки. Лох серебристый. Этот колючий кустарник с серебристыми с обеих сторон листьями растет медленно. Сажают лох на светлых участках, так как он плохо переносит затенение. Несмотря на теплолюбие, растение отличается высокой морозостойкостью. Даже после сильного обмерзания кустарник полностью восстанавливается. Почва должна быть хорошо дренирована. Лох может расти как на подкисленных, так и на щелочных почвах, а бедные почвы обогащает азотом. Подкормка растения проводится ежегодно. Весной проводится обрезка сухих веток. На 15-й год проводится омолаживающая обрезка. Растение засухоустойчиво, но в засушливое лето его все же следует поливать, а после полива мульчировать. Приствольную зону следует рыхлить и избавлять от сорняков. Осенью можно укрыть растение хворостом и связать ветви шпагатом. А вот от укрывного материала следует отказаться. Морозостойкие культуры. До -25-35 градусов Цельсия. Деревья. Ива белая. Дерево неприхотливо, может расти как на солнце, так и в полутени. Обладает морозостойкостью и ветроустойчивостью. Ива долговечна и может дожить до 100 лет. Легко размножается черенками и не требует ухода. Растение влаголюбиво и в засушливое лето требует обильного полива и опрыскивания. Молодые посадки следует регулярно рыхлить и добавлять торф в качестве мульчи. Обрезаются в основном слишком длинные, а также сухие ветви. Липа мелколистная. Отличается повышенной теневыносливостью, поэтому липу можно сажать на тенистых участках. Почва должна быть хорошо дренирована. Также липа предпочитает плодородные субстраты и не выносит засоления почвы, но положительно реагирует на некоторое содержание в почве извести. Уплотнять корневую систему не следует, так как дерево чувствительно к этому. В целом липа не требует особого ухода и относится к морозостойким растениям. В засушливое время липу следует поливать. Саженцы до 2 лет необходимо подкармливать азотом. Первую обрезку проводят через год после посадки и укорачивают на 1/3 для того, чтобы сформировались боковые побеги. Рябина обыкновенная. Для выращивания рябины подходит только нейтральная почва. Это дерево не выносит засоленных и сильно щелочных земель. В принципе, рябина неприхотлива, но для ее нормального роста и развития больше подходит влажный, плодородный, легкий, хорошо дренированный субстрат. Она плохо приживается на переувлажненных и заболоченных участках, но и от засухи страдает не меньше. Саженца можно высаживать как на солнце, так и в тени. Рябина отличается высокой зимостойкостью. Уход заключается в регулярном рыхлении почвы, поливе, обрезке сухих и больных ветвей, а также удалении поросли. Если крона рябины загущена, ее следует прореживать. Минеральные удобрения вносят на третий год жизни дерева. Вишня сибирской селекции. Сорта. Щедрая, алтайская, крупная, алтайская ласточка, максимовская, метелица, опь, субботинская. В зависимости от сорта вишни высота дерева может достигать от 2 до 6 метров. Корень залегает на глубине до 2 метров. Вишня может выдерживать морозы, но предпочтительнее высаживать на участке сорта сибирской селекции, поскольку они более зимостойкие. Эту культуру выращивают на легких, плодородных, рыхлых почвах. Вишня относится к теплолюбивым растениям, не переносит холодных сквозняков, поэтому для посадки следует выбирать непродуваемые места. На склоне оптимальным местом посадки будет его верхняя часть. Приствольный круг дерева нуждается в регулярной прополке, так как конкуренцию за воду растение переносит плохо. Следует регулярно рыхлить, а осенью перекапывать почву. У ствола глубина перекопки составляет 8 см, а за кроной 20 см. Также не стоит забывать о мульчировании. Дерево хорошо на него реагирует. Полив должен быть систематическим, но без переувлажнения. Необходимо вылить до 60 литров на 1 квадратный метр площади после цветения, в период роста плодов и осенью. В засушливое лето вишню поливают каждые 2 недели. Подкормку необходимо вносить не часто, но регулярно. Минеральные удобрения вносят весной после цветения, а органические – каждые 3 года осенью. Формирующая обрезка проводится ранней весной, а летом санитарные. Слива. Сорта. Тимирязевская, тульская черная, уссурийская, алтайская юбилейная, ананасная, венгерка московская, гибридная алыча, русская слива. Слива может выдерживать морозы до минус 35 градусов Цельсия. Особой зимостойкостью отличаются указанные сорта. Удобрение следует вносить в яму при посадке, и в течение 2-3 лет растение будет расходовать эти питательные вещества. Затем в приствольный круг нужно внести органические и минеральные удобрения. Слива нуждается в регулярном рыхлении почвы и уничтожении сорняков. Совет садовода. Удобрение следует вносить по схеме. Ранней весной и после цветения выносится азот, что способствует росту дерева. Во второй половине вегетационного периода наступает очередь фосфорно-калийных и азотно-калийных удобрений, необходимых для накапливания питательных веществ. Осенью вносятся фосфорно-калийные и органические удобрения под перекопку. Важно своевременно удалять у сливы корневую поросль. Она может появляться в радиусе 3 метров от дерева и причинять много неудобств. Корневая поросль удаляется до 5 раз за летний период, иначе слива будет ослаблена и ее урожайность снизится. Борясь с порослью, необходимо отрывать ее непосредственно от самого корня. Для этого даже можно раскопать верхний слой почвы. Плоды сливы следует прореживать, чтобы в урожайности дерева не было перепадов. Если вы обнаружили, что завязей на растении слишком много, необходимо до начала появления плодов проредить их. Тогда урожайность текущего года будет выше, а питательные вещества сохранятся и для следующего урожая. Если этого не сделать, плоды будут мелкими, а кроме того, под их тяжестью могут подломиться ветки. В первую очередь удаляются больные и поврежденные плодики, затем прореживают остальные так, чтобы между ними оставалось около 7 сантиметров свободного пространства. Иногда требуется укрепить ветки сливы подпорками. Между подпоркой и веткой обязательно нужно проложить мягкий материал, чтобы нежная кора не получила повреждений. Яблони, летние сорта, грушовка московская, терентьевна или анис сладкий. Осенние сорта, боровинка, башкирский красавец, акаевская красавица, слава победителям. Зимние сорта, заря Алатау, антоновка обыкновенная, анис серый. Яблоня отличается морозостойкостью и радует обильным урожаем, а уход за ней не отнимает много времени и сил. Прежде всего необходимо своевременно удалять и прореживать завязи и плоды. Если не оставлять достаточно места для роста и развития плодов, они вырастут недоразвитыми или не созреют вовремя. Кроме того, перегруженное дерево в следующем году снизит свою урожайность. Прореживание проводится следующим образом. После образования завязей центральный плод из каждого пучка удаляется. Как правило, этот плодик будет уступать по качеству всем остальным или иметь неправильную форму. Также удаляются больные плодики. Особенно перегруженные деревья следует прореживать до одного плода в каждом пучке. Следите, чтобы расстояние между ними составляло не менее 10 сантиметров. Если же даже после прореживания нагрузка на ветки остается большой, необходимо подпереть их. Груша Бере, зимняя Мичурина. Этот сорт был выведен путем скрещивания уссурийской дикой груши и французского сорта Бере. Высаживать саженцы можно с апреля по сентябрь. Груша Бере зимняя отличается высокой урожайностью, средней зимостойкостью, но высаживают ее не из-за этих достоинств, а из-за хорошей лёжкости плодов. Плоды могут храниться до марта. Недостатком сорта можно считать позднее начало плодоношения. Обычно урожай снимают в начале сентября. Груша нетребовательна к влаге, корни ее залегают глубоко, что позволяет ей самой добывать воду. Поливают лишь молодые саженцы в засушливое лето. Дерево подвержено заболеванию паршой, монилиозом, цитоспорозом. Также нужно спасать его от плодожорки, яблоневого цветоеда и меденицы. Грушу необходимо обрезать и при этом крону прореживать так, чтобы каждому листочку доставался свет. Обычно удаляют все ветви, которые растут внутрь кроны. Нижние ветки не обрезают. Садоводы, делая это, совершают распространенную ошибку, так как считают, что на них все равно не растут плоды. Но даже если так и случится, то лишь потому, что дерево было неправильно обрезано, и нижние ветки оказались в тени. Груша – светолюбивое растение. В тени она не будет цвести. Также не стоит высаживать дерево рядом с домом, оно там не будет плодоносить. Кустарники. Жимолость татарская. Жимолость требует особого внимания в первый год после посадки. Саженца необходимо поливать во время засухи. Корни жимолости проходят близко к поверхности земли, поэтому не следует слишком интенсивно заниматься рыхлением. Мульчируют приствольные круги перегноем и опилками. При этом можно не рыхлить почву, достаточно разбросать мульчу вокруг куста. Летом жимолость можно подкормить азотом, а осенью калийными и фосфорными удобрениями. Эта культура требует обязательной обрезки и формирования. Первую обрезку проводят после посадки, оставляют лишь 3-5 сильных побегов и вырезают все слабые и сухие. Сильные побеги укорачивают на 1/3 длины. В дальнейшем нужно вырезать только сухие и больные ветви. В 7-летнем возрасте урожайность жимолости снижается, и требуется каждые 2-3 года прореживать крону, удаляя ветки возрастом более 7 лет. Совсем старый куст можно омолодить. Для этого его нужно вырезать до основания, полить и подкормить навозом и настоем крапивы. Обрезанные кусты быстро отрастают и плодоносят лучше, чем прежде. Ирга. В первый год после посадки ирга растет медленно. Для того, чтобы увеличить интенсивность роста, куст подкармливают аммиачной селитрой из расчета 50 граммов на одно ведро воды или навозной жижей, раствором птичьего помета, которыми поливаются прикустовые полосы. Осенняя подкормка состоит из 100 граммов суперфосфата и 50 граммов калийной соли на куст. Если растение хорошо увлажнено и подкормлено, то уже на третий год побеги вырастают на 40-60 сантиметров за год. Если же рост остается слабым, подкормку повторяют. Длина прироста говорит о будущем урожае, поэтому обращайте на это пристальное внимание. На 5-6 год жизни можно подкармливать иргу органическим удобрением, 2-3 ведрами перегноя на куст. Можно использовать и минеральные удобрения, аммиачную селитру, 0,5 кг на куст, калийную соль, также 0,5 кг, и суперфосфат, 1 кг. За иргой легко и просто ухаживать. В первые 8-10 лет требуется только санитарная обрезка, а на 10-й год проводится омолаживание, удаляются старые, загущающие крону ветви, укорачиваются слишком длинные побеги. Корневая поросль также обрезается или пересаживается, так как она даже может дать плоды. Сбор урожая проводится в июле. Чрезвычайно важно защитить ягоды от нападений птиц. Для этого на кустарнике развешивают отпугивающие предметы, или сам кустарник обматывают марлей, которую снимают во время сбора ягод. Калина обыкновенная. Калина размножается черенками, отводками или порослью. Перед посадкой почву рыхлят, очищают от сорняков и удобряют торфом, перегноем и опилками. Обрезка калины проводится только санитарная. Обрезают старые сухие побеги, а весной верхушку куста, так как ее очень любит вредитель, калиновый листоед, который откладывает на побегах свои яйца. Осенью почву вокруг куста необходимо перекопать. Каждые 2 года проводится подкормка растения органическими удобрениями. Весной вносятся минеральные удобрения. Сирень обыкновенная. Сирень не требует особого ухода. Она отличается зимостойкостью и нетребовательна к поливу и почве. Но особое внимание необходимо обратить на обрезку куста. Старые кусты необходимо омолаживать. Ранней весной их отпиливают на уровне почвы. Из поросли формируются молодые побеги, которые заместят основной куст. Если стареют скелетные ветки, их необходимо заменять постепенно по 1-2 побега в год. При этом сохранится красивая форма куста. Не следует забывать и о санитарной обрезке. Побеги сухие и больные вырезают в начале лета после цветения. Одновременно прореживают крону, убирают перекрещенные и трущиеся друг от друга побеги, вырезают мелкие и малоценные ветки. Поросль также удаляют от корня. Для того, чтобы регулировать цветение, необходимо провести обрезку до начала вегетации. И это делается для того, чтобы цветение с годами не ослабевало. Кусты с большим количеством пухлых и круглых почек сильно прореживают и удаляют при этом многолетние и однолетние побеги. Метелки, которые уже отцвели в этом году, обрезают. Это стимулирует закладку цветочных почек следующего года. Оставляют небольшие пеньки и не задевают листья. Неверно утверждение, что чем больше ломаешь сирень, тем она лучше цветет. Ни в коем случае нельзя ничего ломать. Только правильная обрезка способствует равномерному и пышному цветению.